Полюбовавшись еще недолго светом лампочки, хозяин уселся по другую сторону стола на такую же деревянную скамью и принялся ждать еды. Тушеная с салом картошка меньше всего походила на райскую пищу. Но ангел ел ее с удовольствием, хотя, конечно, больше всего радовался сытному, мягкому хлебу. Хозяин тоже набросился на еду так, словно полстраны плугом вспахал. Жевал он жадный, как-то уж очень спешил. «Еще положить?» — спросила хозяйка. «Нет, спасибо», — сказал ангел. Хозяин просто помотал головой отрицательно. «Ну, тогда я остальное вниз спущу», — проговорила женщина и взяла со стола пузатый горшок. С горшком она прошла в угол горницы, ближней к дверям, в сени, и одной рукой подняла деревянный щит, вход в подпол. Ангел доел свой ужин и почувствовал, что неплохо было бы ему прилечь. Он бросил взгляд на хозяина, но тот все еще жевал, а посему гость перевел взгляд в другую сторону и увидел хозяйку, выбирающуюся из-под пола уже без горшка в руках. Законная жизнь тем временем наполнилась темнотою, и сидевший лицом к окну хозяин дожевал последний ломоть хлеба и широко зевнул, тут же перекрестивший свой рот. «Ну, чё, гость дорогой?» — заговорил он мятным полусонным голосом. «Спать, небось, хочешь?» Ангел кивнул, наслаждаясь внутренним спокойствием тела. Чувствовал себя он в этой избе уютно. «Ну, чё ж, пора уж!» Хозяин еще раз зевнул, а после поискал глазами жену. Взглядом не нашел, но слухом услышал, возился она с чем-то у кровати за русской печкой. «Валя!» — окликнул ее мужичок. — Где гостью постелим? — Да костелить-то уж нечего. Внизу все, пускай спускается, да вместе с солдатиком ляжет, — отвечала из-за печки жена. — Ну, слышь, — хозяин развел руками, — ну, да и ты вроде как солдатик. Так что уж не в обиде. — Там не закрыто. — Покажи ему, — добавила хозяйка и тут же уронила что-то и шептом выругалась. Подвел хозяин гостя ко входу в подпол и полез ангел вниз по лесенке, спустился, а там тоже светло и такая же лампочка горит, только низковатый подпол оказался, прям по его росту. Правда, размер он был чуть поменьше горницы, и там тоже стол стоял, три лежанки деревянные, застеленные чем-то полотняным, на столе горшок, тот самый, что хозяйка уносила, а за столом люди. Чуть пригнулся ангел, чтобы свет, отвисевший рядом лампочки, глаза не резал, и увидел троих сотрапезников за едою, старика и двух людей помоложе возрастом, из которых один был в похожей зеленой одежде, а второй в суконной рванине. Ангел поздоровался, и трое сотрапезников кивнули ему в ответ. Еле они сосредоточенно, как-то устала, но усталость это скорее была написана на их лицах. Появление новичка их не смутило и не удивило. Доев картошку, они передохнули чуток. Старик тут же пошел и улегся на стоявшую в углу лежанку и отвернулся от света и от остальных. Человек в зеленой одежде внимательным образом осмотрел ангела, потом обменялся взглядом с своим соседом по столу. «Ты из какого отряда?» — спросил он ангела, выковыривая пальцем что-то из зубов. «Я не из отряда», — проговорил ангел. «Я с неба спустился. Посмотреть хотел. Что тут?» «С луны ты свалился, а не с неба», — оборвал злобно человек в зеленой одежде. «Что, не мог обменять где-то свою форму?» «Но ведь и у вас такая одежда», — возразил на это ангел. «Я уж договорился, мне хозяин принесет этой ночью».